Бадри Вишал узнал, что я в Хардваре и собираюсь отправиться в Бадринатх. И тут же пришел и предложил помощь в выборе маршрута. Гималаи – его родина, и в молодости он частенько ходил летом в долину близ Бадринатха. Сегодня он пригласил меня и моих друзей на роскошный пир. Вечером Бадри Вишал хочет показать мне какой-то необычный храм. Простившись с нашими товарищами, которые уже устали и хотят отдыхать, мы выходим на шумные улицы священного города. Бадри Вишала здесь знают все, он то и дело с кем-нибудь почтительно здоровается, и нам приходится останавливаться. Меня он всякий раз представляет. Они говорят на хинди, однако я могу понять, что там звучат восхваления в мой адрес. Один святой сказал: «Тот, кто меня хвалит, мой враг, потому что он кидает под ноги моему злейшему врагу, ложному эго, сладости, от которых тот становится толстым и упитанным». Ну вот, наконец, мы подходим к храму. Главная святыня здесь – маленькая сырая пещера с алтарем, на котором установлено божество Пхатрихари. Я удивляюсь проницательности Бадри Вишала и как это он догадался о цели моего путешествия – освобождении от внутренних оков. Ведь лучшего примера, чем этот аскет, бывший когда-то могущественным царем, не найти. Пхатрихари, очевидно, был так сильно привязан к своему образу жизни, что один святой проникся к нему состраданием и решил вызволить царя из этого кошмара. Он пришел к царю и подарил ему замечательный драгоценный камень. А в те времена Пхатрихари, хоть у него и была красивая жена, постоянно заводил романы с другими женщинами. И вот царь дарит этот прекрасный камень своей не менее прекрасной любовнице. Проходит неделя, и вдруг он видит этот камень на шее у своей царицы. Ничего не понимая, царь спрашивает себя, как ради всего святого этот камень мог очутиться у его жены. И тут его осеняет страшная догадка. По дворцовым слухам, его подружка состоит в связи с генералом его армии. Наверняка она подарила ему этот камень. Теперь этот камень находится на шее у царицы, а раз так, значит... Как только Пхатрихари все понял, им овладело сильное желание отречься от мирской жизни. Ему стала отвратительна дворцовая жизнь с ее ложью, разочарованием и страданиями. Он твердо решил отказаться от своего материального богатства и связанных с ним удобств и отправиться на поиски вечной и не приносящей разочарования реальности. Следуя примеру мудрецов прошлого, он пошел на север, ища прибежище в Гималаях. В Хардваре у подножия Гималаев он обрел свой новый дом. Пхатрихари поселился в той самой пещере, где мы сейчас сидим, и пребывал здесь в глубокой медитации, пока его дух и страсти не успокоились. У него был и духовный учитель, который периодически навещал его, пробираясь к этой пещере через длинный прямой туннель, и давал ему здесь наставления. К сожалению, этот подземный ход сейчас завален, а то бы он мне весьма пригодился. Еще тогда я в первый раз услышал об Хатрихаре, у меня сразу же появилось желание узнать о нем побольше. И вот сейчас Бадри Вишал, сам того не ведая, помог этой мечте осуществиться и привел меня к этой пещере. Готовясь к поездке в Индию, я каждый раз читал знаменитые 100 стихов Пхатрихари, его «Вайрагья Шатаку», в которой он мастерски описывает радость отречения. И сегодня у меня с собой оказались выдержки оттуда. Мы с удовольствием читаем их вслух. Затем мой друг рассказывает мне, что Пхатрихари является основателем города паломников Хардвара. У пути великих прощаний многообещающее начало. Здесь становится легче, когда видишь перед собой пример человека, который сумел преодолеть те же самые трудности. Жизнь и учение святых заключают в себе особую силу, что помогает нам убрать со своего пути все шлагбаумы и баррикады. Словами и в первую очередь своим примером святые помогают нам преодолеть двойственность материального существования. Хорошее – плохое, простое – сложное, приятное – неприятное и так далее. Это знает любой, кому посчастливилось принять прибежище у истинного духовного учителя. Эта маленькая пещера наполнена особой энергией, оставшейся от присутствия святого. Кажется, будто здесь все еще творят аскезу и углубляются в медитацию, дарующую мудрость. Хотя внешне это место ничем не примечательно. К счастью, здесь пока еще никто ничего не перестраивал, и поэтому можно погрузиться в изначальную атмосферу этого святого места. С благодарностью склоняемся мы перед божеством Бхадрихари и молим его о благословении. Меньше отречения, которое поможет нам отвлекать духовную действительность, погребенную под толстым слоем материализма, самодовольства и неуверенности.